В начинании сему не без сомнения и торопости будет в людях. Того для сказать всем, что сие делается в запас ради всякого случая, понеже прежде всего и не от таких неприятелей, но от бездельных татар земляной город делали, и колодези в Кремле копали, и прочее к осаде готовлено, и чтоб никто для сего без указу с Москвы не убирался, не уезжал и не уходил под смертную казнью. А когда какой случай позовет, тогда указ сказан будет, чтоб всякой, убрався с пожитками, выехал, объявя, где он и ведом, и куда поедет. Конница надлежит быть от 15 до 20 тысяч. Оружие, какое у кого есть, однако ж стараться, чтоб больше огненного было. И сию армию управя, расставить около Москвы для конских кормов такой дистанции, чтобы в неделю могли стать на Москве. Князю Петру Ивановичу Прозоровскому, ежели сей случай будет, с лучшую святыню, так уж с церковными и казенными богатствами и нужными посольскими письмами, выехать по Ярославской дороге до Белого озера или далее, куды случай позовет. Шведского резидента выслать в Стокгольм одного с таким предложением, чтоб он за себя выслал на размену нашего резидента, а ежели он того не учинит, то сказать, что жену и детей его сошлют в Сибирь. Так аж сказать прочим шведам, которые на Москве от майора и выше, что им на Москве жить не велено, но чтобы они выбрали себе, которые хотят город, кроме порубежных, к их краю, где им жить, и чтоб письменным паролем и порукою круглую обязались, что им без размены не уйтить, и что к злу сему государству не чинить, то позволено им жить в тех местах без караулу. Слободских, немецкой слободы иноземцев, каждого народа меж собою перепоручить, а по ком порук не будет, тотчас выслать городу Архангельску и оттоль на кораблях, а ежели из мастеровых по ком поруки не будет, послать в Казань. По дорогам из городов, кроме тех, которые велено крепить, сел и деревень от Серпуховской до Новгородской, зачав от 100 верст от Москвы до самой границы, чтобы учинили по прежнему указу приготовление себе, скоту и хлебу заранее, однако ж никто б до указу домов своих пашен и всяких промыслов отнюдь не покидал под смертную казнью. А когда случай будет, и другой указ о выходе из домов придет, тогда б все в уготованные места совсем вышли. Городы Серпухов, Можайск, Тверь по возможности укрепить и палисадировать. Серебряные вещи казенного приказа, патриарши и монастырские, и в прочих местах, где он и не есть, кроме самых старых и диковинок, все переделать в монеты, и отнюдь он их денег не давать в расход без особливого указа. Вследствие этого указа 7 января 1708 года бояре в ближней канцелярии учинили определение, что им съезжаться в понедельник, среду и пяток. На Москве у городовой крепости в нынешней зиме быть работе на 4 болверках. Со всех чинов жителей к делу московской крепости взять работников, у кого в доме сколько дымов есть. С 3 дымов по 1 работнику, а у кого дымов число работников не достанет, и тем людям складываясь давать работников. Всяких чинов людям, московским жителям, где которые чины ведомы, сказать, чтобы они в нужный случай готовы были все и с людьми. Все было приготовлено, чтобы незваные гости встретили пустыню во внутренности государства. В июне Карл выступил из Радошковичей на восток к Борисову для переправы через Березину. У Борисова стоял русский отряд, чтобы затруднить шведам переправу. Карл повернул в другую сторону, пошел через непроходимые леса и болота и переправился гораздо ниже, под местечком Сапеженская Березина в 5 милях от местечка Головчина. Шереметьев и Меньшиков решились задержать неприятеля при переправе через небольшую, но болотистую речку Бибич. 2 июля Меньшиков писал царю из-под Головчина. «Наша кавалерия, заняв пост подле Головчина и далее, на потребных пасах стала, и потом для лучшего удержания неприятеля рассудили мы за благо и пехоту дивизии фельдмаршала Шереметьева и генерала-князя Репнина Судаш взять, которые уже пришли, и на том пасе оного неприятеля, где речка и болото и леса, велико возможно держать будем, ибо он и ныне с нами об одной той речке в виду обретается, ежели он и станет переправливаться, понеже и он принужден будет так уж своих людей потерять, а главной баталии нас принудить ему за узкими дороги и переправы трудно. Токмо дай вышний, дабы ваше величество к нам вскоре прибыл. А взятые языки сказывают, что все его войско к нам собралось, с которым наша легкая конница, непрестанно переезжая за речку, имеют стравки. Полоняники единогласно сказывают, что в войске его конницы и пехоты больше 30 тысяч не будет, и в провианте имеют они скудость. А неприятель хочет идти за Днепр и искать с нами баталии, о которой мы, по указу вашего величества, до пришествия вашего, остерегаться по возможности будем, и без крайней нужды в оную не вступим. 3 июля произошла битва при Головчине. Главная русская армия, при которой находились Шереметьев и Меньшиков, занимала середину. На правом крыле, в 3 милях, при Климучах, стояли генералы Аллард и Флюк. На левом, в 2 верстах, князь Репнин, и в 1/4 мили от него фельдмаршал-лейтенант Гольц. Князь Михаил Михайлович Голицын, стороживший движение шведского корпуса Рёншельда, стоял на верховьях реки Бибича между главной армией и Аллартом. Узнавши от перебежчика, что Карл намерен напасть на правое крыло, Шереметьев и Меньшиков особенно усилили последнее, но неприятель о 3 часу по полуночи по чечаянию пошел всею пехотою своею на дивизию князя Репнина, который стоял влево от фельдмаршала Шереметьева за Марастом и Лесом, у которого закомандированными в остатке было около 5 тысяч.